Среди высоких сосен. Один. А письма от Джека в тот вечер снова не было. С Ловкиной радости приугасли. «Мама, я позвоню в Калининград». «Ну, позвони, позвони. Уехал твой Джек с родителями куда-нибудь на дачу, а там связи нет. Вот и вся причина, что не объявляется. А ты изводишься». «Ага, уехал. И не сообщил». «Да, может быть, письмо не прошло по сети. Бывает такое». Словка и сам знал, что бывает, но на душе скребло. Телефон в Калининграде опять не ответил. Длинные гудки, вот и все. Так бы и шарахнул трубку об пол, хотя она ни при чем. Отца еще не было дома, компьютер свободен, и Словка сел писать Джеку очередное письмо. «Я уже кучу писем тебе написал, а ты молчишь. А у нас сегодня был такой ветер, иногда настоящий шторм, и столько всего». Словка начал излагать сегодняшние события. Раньше он писал довольно коротко, а сейчас будто открылись шлюзы. Рассказал про плавание, про Олега Петровича, про подполковника Смолянцева. По порядку, все как было. И каким отчаянным молодцом оказался Рыжик. «Я тебе уже как-то писал про него, это мой новый матрос». Раньше он упоминал о Рыжике как-то так, между делом, а сейчас пошло-поехало. И про колесо, и про маленькое колесико-талисман, потерянное и нашедшееся. И про то, как Рыжик нарушил устав и не ушел с Зюида. И даже про молитву Рыжика, которую он выговаривал на барабане в тот день, когда прощались с Темой Ромейкиным. И вернувшись опять к тому горькому дню, Словка признался Жеку, что больше не будет заниматься дурацким делом, рифмованием строчек. И что теперь у него одна заветная мысль, хотя порой страшно делается, заняться изучением, математическими анализами всяких тайн и энергий, которые рождает загадочное хронополе. И дальше его несло и несло, вплоть до того, что попытался пересказать, коротко, конечно, повесть про Дракуэль, которую вместо заданного сценария сочинил Игорь. И как хорошо слушать эту историю в таинственных ночных сумерках, или под шум грозы, или в заросшем закутке у колеса с горящими фонариками. Только про нелады и раскол в отряде Словка писать не стал. Не хотелось огорчать Джека, да и себя тоже. Зато Словка признался, что несмотря на разные невзгоды, и даже на то, что ты нифига не пишешь, жить бывает иногда очень славно. Будто такой светлый зайчик пробегает. И дошла его откровенность до того, что он объяснил. Часто зайчик этот мелькает, когда по-особенному, быстро и чуть хитровато, не как на других, взглянет на него Ксюшка Нессонова. Отец давно вернулся с работы, несколько раз поглядывал в дверь и деликатно кашлял. «Ну подожди немного», — двигал плечом Словка и стучал клавишами. Наконец кончил. Глянул, охнул, сколько получилось. Перечитал и охнул снова. Ясно стало, что не пошлет он Жеку это письмо. Конечно, не было у них друг от друга тайн. Однако и таких вот длинных излияний с полной распашкой самого себя не было тоже. И Словка понял. Писал он не столько Жеку, сколько себе. А теперь... Конечно же, теперь вот это... Словка нацелился пальцем в кнопку «Очистить» и вдруг зажмурился и даванул кнопку «Отправить». И сразу стало легко и просто, потому что письмо не ухватишь за хвост. И Жек, если прочитает его, ах, да только бы получил, и ответил бы. А потом вдруг пришло простое понимание. Мама, конечно, права. Ведь если штормом оборвало телефонные провода, то интернет недоступен тоже. У Жека там ни кабель, а модем. Поэтому не смог ни написать, ни позвонить перед тем, как, опять же, права мама, уехать вместе с отцом и матерью куда-нибудь на побережье. От такого объяснения стало спокойнее на душе. И даже на следующий день, когда письмо снова не пришло и телефон не ответил, Словка уже не очень расстроился. Тем более, что хватило забот перед отправкой в мини-лагерь. Решили поставить лагерь не в устье Орловки, там ожидался какой-то сельский праздник, а правее этого места, на Сосновом мысу. Конечно, место не самое удобное, Туда часто наведываются всякие компании отдыхающих, выбрано в округе все топливо для костров, мало травы и много сухой скользкой хвои, почти нет подлеска, а сосны с голыми прямыми стволами. Но если и до выходных успеешь застолбить место, другие компании уже не сунутся. И хватает здесь простора, чтобы погонять мячик. Одно у берега твердое и песчаное. Вокруг множество гранитных валунов, которые делают пейзаж похожим на Карелию, и на которых можно замечательно бездельничать, растянувшись на солнышке. Пошли на мыс на двух кетчах и Оливере Твисте. Форпики, ахтерпики, Зюида и Норда были загружены походным имуществом. Особенно много места заняли полтора десятка спальников. Но ничего, все влезло. Правда, к словка на Оливер пришлось погрузить тюк с парусиной для навесов. Словка вместо уехавшего Матвея пустил в экипаж Владика Казанцева. Тот, как и предсказывал Сережка Гольденбаум, в скальную гряду ехать отказался. А еще в экипаже Оливера были, конечно, Сережка и Рыжик. На кетчах разместились по 6 человек. На Зюиде Кирилл Инаков, Ниссоновы, Полинка, Мультик и Корнеич. «Я буду очень послушным пассажиром». На Норде — Равиль Сигаев, Леша Янов, Мишка Булгаков, Кинтель. А еще Роман Вострецов на правах ветерана. И Васятка Ростовцев, Орешек, на правах неизвестно кого, то ли гостя, то ли кандидата. Впрочем, Орешка не волновал вопрос о своем положении. Он был просто рад. Тихой такой, но полной радостью. Он был неотрывно при Ромке, не назойливо, но прочно. Ромка не церемонился с Орешком. «Ну-ка, заправь рубашку, у нас разгильдяями башмаки чистят. Не наматывай шкот, лапы оборву». «Ты где ты ухитрился вляпаться в глину?» Васятка торопливо приводил в порядок джинсовый летний костюмчик с пряжками на лямках. В нем 7 лет назад гулял Ромочка Вострецов. Освобождал от петли на ладони стаксель-шкот, который дали подержать на 5 минут. Старательно оттирал от колючих коленок глинистые пятна. Вляпался, когда таскал имущество из ангара в яхты. И молчаливо млел от счастья. От того, что есть большой, всесильный и справедливый Рома, который никогда не станет чистить им башмаки, не станет отрывать ему лапы, а всегда будет заступаться, учить множество интересных дел, а по вечерам грозно рычать: «Ну-ка, брысь под одеяло, личинка сушеная!» И потом долго не уходить от его постели, рассказывать про флотилию эспада, адмирала Нахимова, громадные летучие дирижабли и про то, как они с Катюхой... О, знакомая одна! Лазали по развалинам старинного дома и нашли там в мусоре фарфоровую бабу-ягу, которая раньше, конечно же, была настоящей и жила в том самом доме, а у дома в ту пору были... куриные конечности. «Да не бойся, она ж теперь не настоящая». «Я и не боюсь. А можно ее посмотреть?» «Можно. Потом, она у Катюхи на подоконнике». «А у нас с Тёмой стихи были про Бабу-Ягу. Ночью бабушка-яга облетала берега. На одном избушка, на другом Ванюшка. Заблудился он в лесу. Ладно, я тебя спасу. Да не бойся, я не съем, я беззубая совсем». «Хорошие. А почему ты говоришь «были»? Они и сейчас есть». «Тёмы-то нет». «Но его же и не совсем нет, раз есть стихи. И ты?» «Рома, а он совсем ничего не чувствует? Или, может, смотрит с неба и слушает? Он так про маму говорил. Про мою». «Ну и правильно говорил». «Рома, а та баба-яга, она с метлой?» «В ступе. Метла тоже была, но откололась, только черенок в руках». «Рома, а кто выше летает, бабьяга или дирижабль?» «Ух ты, голова! Конечно, дирижабль. У бабьяги ведь нет кислородной маски для высоты». Кроме стихотворного таланта, у Васятки обнаружился еще один. Он ловко и стремительно чистил картошку. Сам вызвался быть в кухонном наряде, когда готовили обед и оборудовали лагерь. Желтые картофелины, будто голые пузатые лилипутики, выпрыгивали из его пальцев и булькались в ведро с удивительной чистотой. Остальной народ тоже был занят делами. Натягивали между сосен тенты из старых шлюпочных парусов, на костровой площадке втыкали рогатины, выгружали с яхт спальники и посуду. Несколько человек пошли сбивать со стволов нижние сухие сучья для костра. Но сучьев было мало, их давно уже пообломали туристы. Надо было искать места с топливом подальше. Словко миновал высокие прямые сосны, продрался сквозь шиповник, пересек поляну с ромашками и львиным зевом, и среди корявого мелколесья наткнулся на целый клад — груду хвороста. Сразу вспомнился завал валежника на 32-м километре. Словко набрал громадную охапку трескучих веток и двинулся назад, чтобы командировать сюда свой экипаж. И услышал. «Словко, постой!» Это появилось на поляне Ксения, похожая на мальчишку в шортах и завязанной по-пиратски оранжевой косынке на короткой стрижке. Она подошла. «Закрой глаза, открой рот». Словко послушался. Всяких шуточек, вроде засунутого в пасть одуванчика, можно было не опасаться. Ксюшка же. Она толкнула ему в рот горсть удивительно пахучей земляники. «А...» — заживал, зачмокал Словко. «Спасибо. А других тоже угостила?» «Другие сами наберут, а у тебя руки заняты. Где столько дров набрал?» Словко дернул назад головой. Ксения сильно обрадовалась. «Пойду, тоже ухвачу». Словко, развернувшись всем корпусом, смотрел ей вслед. Она быстро обернулась, зачем-то погрозила пальцем и зашагала дальше, раздвигая сарапанными ногами высокие ромашки. У Словко затеплели щеки. Он уткнулся ими в хворост и заспешил к лагерю.